здесь такая одна. Тебе кажется, под ногами земная твердь, ненадежно зарыта смерть. Под ногами озерный ивы, ненадежно забыто все, чем я был. Не тону, а гуляю по дну. Меня сделает чище вода, и чутье проведет сквозь мрак. Оружие сквозь того, кто враг. И меня прикроют друзья, я собой прикрою своих. Беги. И я не слепец, я храбрец. Подлец. И я человек, а не зверь. Проверь. Тебе кажется. Тебе кажется. Тебе кажется. Тебе кажется. Тебе кажется. Тебе кажется. Тебе кажется. Утони, я тебя спасу. Лишь зайдет крючок в десну. Стоишь свой в моем лесу. Живец ты или ловец? Реши, умер ты или воскрес? Дыши. Человек или змея? Каин.